не придет. У нас еще 40 минут есть. Поболтаем, ХМ, давай. Алик закутался в одеяло, в комнате по утрам прохладно, и сел спиной к кровати, опираясь на ее боковую деревянную панель, благо та до пола, и предложил: начинай. Как спалось? После вчерашней прогулки по коридору, наверное, как и тебе, задумчиво ответила Алька. Помнишь, бабуля сказала, что этот дом помогает своим. Теперь, после ночного ЧП, я в это поверила. Спала, как у... Она осеклась, а потом, отчетливо улыбаясь, поправилась. Как в детстве. Алик, а как ты узнал про ну, Лиля? Про магию Лиля, так говорят, поправил брат. Позавчера, когда нас позвали на кофе к бабуле, я по привычке прихватил с собой мобилу. Забыл, что позвонить отсюда нельзя, да и зарядка закончилась. И оставил ее там же. А вчера решил заскочить к бабуле и забрать мобильник. Искал Игоря, чтобы узнать, можно ли. Увидел его, когда он уже входил в ее спальню. Ну и решил, раз он вошел, значит, и мне к бабуле можно. Но я не хотел там долго оставаться. А вдруг бабуля поболтать захочет, задержит вдруг. Поэтому вошел тенью. А что? Схватил мобилу и умотал. Алька фыркнула на его раздражение. Зашел, а пока шел к той штуке, где у нее вся мелочь валяется, как ее к креденсу, услышал, как они говорят о магии Лиля. Кстати, мне почудилось, Игорь теперь из-за этого Лиля тебя боится. Да, обрадовалась Алька. Это хорошо. Не понял, почему это хорошо, глупый. Чем больше он ко мне приглядывается, тем быстрее. Ой, и засмеялась. А ты уверена, что ты этого серьезно хочешь? Аль, а если ты, ну, чисто психологически только реванш хочешь взять? После Семена-то, Алька помолчала, прикидывая и прислушиваясь к себе. Хорошо, что про такие вещи можно поговорить с тобой. Так вот, пока что не знаю, влюблена я или нет, но Игорь мне очень нравится. Он не только симпатичный, а какой-то. С Семеном было по-другому. Мне нравилось, что он большой и сильный, но иногда я не верила, что он для меня. А с Игорем, мне хочется все время ходить с ним за руку, не под руку, а именно за руку. Не знаю, почему так, но, слушай, Алик, так это получается, дед Адриан с нашей бабулей Ингой замутил? Да, боюсь, дело здесь не в замутил, вздохнул Алик. Если говорить об унаследованных способностях, смотри, у меня дар прорицателя. Прабабушка сразу сказала, что это от нее, а прадед Николай был сильным заклинателем. А кто у нас заклинатель? Ты. Ты опять издалека подводишь к тому, что магия Лиля у нас от бабули Инги. Надо бы как-нибудь деда Адриана пригласить для приватного разговора и подробнее узнать, как он встретился с нашей бабушкой. Слишком интимно, не находишь? Усмехнулся Алик. Захочет ли он об этом рассказывать? Спросим у бабули Инги, хладнокровно ответила Алька. И вообще, при чем здесь интимно, если мы спросим только об их встрече? При том, что для них эта встреча, возможно, самое драгоценное в жизни, пожал плечами Алик. А по мне, так это ты слишком романтичный, или сентиментальный. Не, я слышал, как бабуля Ангелика ругалась из-за него и его жены, что они жили и живут скучно. Ну, и наша бабуля, много ли в ее жизни было радости, после того, как она встретила деда и родила нашу маму, и представил, дед-то, получается, единственный мужчина в ее жизни, а бабуля Инга, единственная на его памяти. В том смысле, что он всегда был верным и семьянином. Помолчали, а потом Алька вздохнула. Я бы хотела, чтобы в моей жизни так было, чтобы Игорь, например, был моим единственным мужчиной в жизни, но и я, единственной женщиной в его. Слушай, Алик, а что теперь делать со вчерашним? Ну, побывали мы в том коридоре, попугались. А дальше-то что? После твоей магии что будут эти красноглазые делать, думаешь? Перестанут уничтожать бабулин дом, не уверен, но мне показалось, они сами испугались. Помнишь, как убегали от нас? Я смотрела им вслед, и мне все казалось, они испытывают страх и любопытство. Ну, вроде как им и понравилось, но в то же время, они этого, понравившегося, испугались. Будет свободное время, погадаю на них. Если такое возможно, гадать на магических существ. Хотя возможно невозможно в моем случае не играет. Мне интересно, я буду гадать, а результат будет так будет. Нет, так нет. Посидели немного молча, размышляя каждый о своем. Первой спохватилась Алька. Ты не смотрел, который час? Может, все-таки встанем? Игорь, наверное, уже у бабули кофе готовит, а мы? Не, он не у бабули, рассеянно сказал брат, задумавшийся о чем-то очень глубоко. И Алька затаила дыхание. Неожиданные прорицания чаще всего у него бывали именно в таком состоянии. «Он что-то со снегом делает. Снег!» — ахнула Алька, вылетая из-под одеяла. «Мы же хотели посмотреть дорогу». Оба лихорадочно убрали собственные постели. Алекс комкал свое постельное белье и сунул ком в одежный шкаф, благо в нем пустовало, собрались и на цыпочках, чтобы не разбудить Валерию, пробежали гостиную. Алька еще заметила, с какой нежной улыбкой брат бросил взгляд на дверь в ее комнату, и несколько удивленно подумала, может, поговорить с ним насчет Валерии, как-то странно, она всем в этом доме, да и самому дому здорово навредила, все про это знают, но относятся к ней, как к обыкновенной гостье. Нет, это очень странно. Хорошо, что оба не забыли захватить с собой куртки. На крыльце ветром стегнуло так, что Алька немедленно потащила молнию к подбородку и съежилась. Прорицание брата оказалось настоящим, хоть она тому удивлялась. Игорь старательно раскапывал в снегу дорожку, явно направляясь к небольшому строению, которое виднелось чуть дальше от дома. «Доброго!» — крикнул ему Алик. «Игорь, а где можно еще лопаты взять?» «Доброго утра!» — откликнулся домоправитель и встал на месте, чтобы приподнять трикотажную шапку, съехавшую ему на брови. «Там же, в кладовой, где лыжи, но с другой стороны полок. А вы и правда собираетесь мне помогать? Ветер студеный, работа отогреет!» Отмахнулся Алик и сразу побежал назад, в дом. Алька же на минутку задержалась. Игорь не обращал на нее внимания, сразу взявшись снова за работу. Наверное, решил, что она побежит вместе с братом. Но девушка огляделась, а потом спустилась к расчищенной площадке перед крыльцом. А во, Игорю пришлось вычистить аж 4 нижние лестничные ступеньки. Ну и намело. Она, держась за перила, качнулась в сторону, взглянуть на подъездную дорогу. Брат снова прав. Дом, вместе с подворьем, оказался в громадной чаше, или в бассейне, не со слишком высокими бортами, но край дальних сугробов напрочь скрывал дальнейшую дорогу. Значит, кто бы ни подправил ее заклинание, этот пока что неизвестный считает, что все они должны оставаться в доме. Осмотрев еще раз окрестности, Алька передернула плечами и помчалась в дом, в кладовую. Игорь и его картины, дорожка в его дом. Интересно, а что в нем? Надо помочь ему побыстрее добраться до его жилища, а уж там, он, наверное, не откажет ей удовлетворить любопытство и заглянуть в дом. Тем более он сам обещал показать ей свои картины. Вот пусть и исполняет свое обещание. Правда, где-то в глубине души тлел укор, что, вообще-то, Игорь расчищает дорожку в свободное от работы время. А как только времени у него не будет, он кинется в дом, варить для бабули кофе, а потом готовить ей завтрак. Слушай, Игорь скоро убежит к бабуле. Навстречу попался Алик с двумя широкими деревянными лопатами. Одну он протянул сестре, а мы можем ему помочь и докопаться до его домика. Так неинтересно, вырвалось у Альки. Что о, это как, неинтересно, я хочу посмотреть его картины. Ага, именно сейчас, в цитнот, подожди, когда у него время появится. А если не появится, Алька, ты соображай, а, у тебя сегодня с ним урок. Вот и потребуй, чтобы этот урок он провел в своем доме. Они выскочили из кладовой с лопатами наперевес, и чуть не споткнулись, когда невесть откуда взявшийся в прихожей пушок вздыбился на них. Расхохотались и побежали к входной двери, причем получилось так, что кот, то ли дурашливо изображая перепуганного, то ли и впрямь испугавшись слишком активных жильцов особняка, поскакал впереди них, задрав пушистые хвостища. Хотя, когда подбегали к двери, пушок уже стоял возле нее, впрочем, не совсем стоял, а переминался лапками, словно нетерпеливо ждал, когда ему откроют дверь. Только она начала движение открыться, как кот порскнул на крыльцо, а потом, куда-то в сторону. Близнецы снова расхохотались, услышав изумленный мяв. Алику пришлось перепрыгивать перила и спрыгивать там же, сбоку, чтобы вытащить кота, утонувшего в сугробе. Еле нашел, снегу-то по пояс выпало. Пушка выпустили на расчищенной Игорем тропке, и животное немедленно помчалось вперед, к домику. А вот домоправителя близнецы увидели не сразу. «Алик, спасибо», – прошептала Алька, пока искали Игоря, ушедшего чуть в сторону. «Я как-то не догадалась насчет урока-то». «Да ладно», – хмыкнул брат, с улыбкой оглядывая чистейшее голубое небо. «В следующий раз ты мне что-нибудь подскажешь, и будем квиты». Вон он, тропу к первому корпусу прокладывает. Через минуту Алик вместе с Игорем отбрасывали снег кверху, на вершину невысокой стены, а Алька шла за ними следом, собирая остатки снега и прихлопывая его к почти окопным стенкам. Сначала было холодновато, но работа быстро разгорячила всех троих до такой степени, что близнецы расстегнули куртки, и только Игорь удержал их от того, чтобы они совсем не сбросили с себя верхнюю одежду. А в это время Ангелика Федоровна, привычно сидевшая на кровати, выслушала старшего сына и велела привести к ней Нонну Михайловну. «Да и сам потом не уходи», — хмуро напомнила она. «Мне тут истерик не надо, а с тобой она меньше вопить будет. А скоро Игорь придет с детишками, так что сам понимаешь, чем быстрее мы разберемся с Нонной, тем лучше для всех». «Маменька», — смущенно сказал Адриан Николаевич, — «вы уж слишком не ругайте ее». «Да не буду я ругаться», — отмахнулась хозяйка дома. «Объясню только, что произошло. Надеюсь, как сейчас говорят, она адекватная, поймет сразу». Нонна Михайловна явилась, уже больше похожая на кипяток, чем на человека, которому собираются что-то объяснять. Она покраснела от злости, и подрагивающие пальцы доказывали, что женщина на грани. Ангелика Федоровна, спокойно сидевшая на кровати, раскладывая карты, казалось, еще больше взбесила ее. Но хозяйка дома опередила потенциальную скандалистку, жестко ткнув пальцем на стул, заранее поставленный Адрианом Николаевичем возле кровати. «Сядь», — так мрачно сказала старуха, что невестка подчинилась сразу. Да и настроение у нее поменялось, едва Нонна Михайловна села напротив Ангелики Федоровны. Уже не кипела злобой, а лишь вздрагивала и настороженно смотрела на хозяйку дома. «Знаешь», — утвердительно сказала Ангелика Федоровна, то всматриваясь в карты, то поглядывая на жену старшего сына. «Да как не знать», — вскинулась та и мельком обернулась посмотреть, за спиной ли ее муж. На фотографии как будто не муж, а мальчишка тот, лицо-то один к одному с Адрианом Николаевичем. «Да я ж как увидела», — слеза навернулась, — «до сих пор успокоиться не могу. Я ему всю жизнь верная, никогда на сторону не смотрела, а он, изменщик бессовестный. И как мне теперь жить?» «Ну как, Ангелика Федоровна, а как жила до того, так и живи», — равнодушно ответила хозяйка дома. «Куда теперь от моего сына денешься? Да ведь я смотреть теперь на него не могу», — разрыдалась Нонна Михайловна, уткнув лицо в ладони. «Как же мне сейчас смотреть на него? Всю жизнь прожили, и на тебе. Оказывается, изменял мне». «Ну, изменил-то он тебе раз только», — все так же бесстрастно заметила Ангелика Федоровна. «Один, может, раз, но и сердце у меня одно, так растревожилось, разладилось, что разорвется скоро, что вот такое о муже узнать пришлось». Ангелика Федоровна помолчала немного, внимательно присматриваясь к карточному раскладу, а потом подняла глаза. «А помнишь, Нонна, как всего разок побывала ты на моем дне рождения, когда я еще в полной силе была? Помнишь, что ты сказала мне после того дня?» Торопливо отирая слезы, Нонна Михайловна, шмыгая и всхлипывая, посмотрела на хозяйку дома сначала вопросительно, а потом вздохнула, вспомнила. «Сказала ты тогда, что не хотела бы в следующий раз попасть на такое мероприятие, где каждый пытался взять свое. Пришли все мои знакомые маги, что не значило, они меж собой дружат. Были там и такие меж собой вражины, что даже на праздничном дне умудрились магией заниматься». «Вспомнила?» Нонна Михайловна уже робко кивнула, глаза отстраненные. «Вспомнила не самые приятные моменты, которые врезались в память несмелой тогда молодой жене Адриана Николаевича. Моменты страшные, даже сейчас она поежилась, но и о своем горе не забывала». Снова быстро посмотрела на мужа, стоявшего у порога материной спальни. «А зачем вспоминать? А потому что подвожу я тебя к истории изменившего тебе мужа, то бишь Адриана Николаевича. Поругаться, я смотрю, вы уже успели. А рассказал ли тебе Адриан, как так получилось, что он изменил тебе?» «Нет», — быстро шмыгая носом после плача, Нонна Михайловна уставилась на хозяйку дома с какой-то даже надеждой. «Ну вот я тебе сейчас и разложу по полочкам. О том, что сын тебе изменил, узнала я 3 дня назад, нечаянно. Не сам он говорил, я вытянула из него всю историю. Вы тогда на Черном море были, на пляже. Пока ты за Лизонькой следила, к Адриану подошла женщина и увела его, легко, просто взяв за руку. Одного взгляда ей хватило, чтобы он подчинился ей». Ангелика Федоровна мельком следила за лицом невестки. Та постепенно успокаивалась. Начало истории изменившего мужа заинтересовало ее, так что хозяйка дома спокойно продолжала далее. «Есть такая специализация у магов, как магия Леля. Таких магов очень мало. А если у кого-то и бывает такая магия, то ее редко кто пытается развивать. Такой маг посмотрит в лицо женщины или мужчины, как будто посмотрит в самую душу, и женщина, да и мужчина не могут противиться зову любовной магии. Правда и то, что маги, обладающие магией Леля, редко становятся семейными, как случилось и с этой женщиной. Она выполнила свое пожелание, взяла мужчину, который ей понравился, а потом вернула его тебе. Ничего-то, Нонна, мой Адриан в тот момент не мог сделать. Не мог он противиться этой магии, потому что женщина-маг очень уж сильная была, настолько, что оставила в его памяти лишь 3 дня удовольствия, а все остальное. А что остальное? Завороженная странной историей, спросила Нонна Михайловна. Было что-то еще? Она заставила моего сына сказать ей слова, которые нравятся всем женщинам. Он-то думал, что сам эти слова выговорил, но, нет, он предложил ей стать его женой, но женщина сказала, что ей это не нужно. Она из рода, где женщины всегда остаются в одиночестве. Ты хотел развестись со мной, ужаснулась Нонна Михайловна, и Адриан Николаевич быстро подошел к ней, взял ее безвольные ладони в свои и покачал головой. Напоминаю, все это она проделала, держа Адриана под магическим контролем. А потом она ушла, сняв с него все свои любовные сети. Так скажи мне, Нонна, виноват ли мой сын, будучи слабым магом, в том, что изменил тебе? И было ли принуждение к любви настоящим чувством? Нонна Михайловна вцепились в руки мужа, прижала их к себе. Адрианушка, а когда успокоилась под строгим взглядом свекрови, робко осведомилась. Но как же близнецы? А тут еще эта риэлторша. Они же вместе ходят, тот мальчишка, а с ним и это. А если они сговорятся на плохое для нас дело? Нонна Михайловна споткнулась на полуслове это. Кажется, она хотела сказать девка. Очень мягко Ангелика Федоровна ответила. Нонна, ты порой бываешь весьма проницательна, и вроде как улыбнулась, на деле перепугав невестку зловещей ухмылкой. Скажу тебе по секрету, мальчик, сильный маг, и ко всему прочему ему в наследство от матери достался сильнейший дар, магия Леля. Помнишь, я говорила, что близнецы помогают нам в деле с домом. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, в чем дело. Мальчик, Лель, переспросила Нонна Михайловна и округлила глаза. Так он эту риэлторшу. Адриан, уведи жену, распорядилась хозяйка дома. Если ей что-то еще будет непонятно, объясни сам. Больше она не нуждается в моих объяснениях. И не забудь убедить ее помалкивать насчет мальчика с его даром. Старший сын поднял жену со стула, дал ей возможность послушно взять его под руку и повел к двери. Пока открывал, пока пропускал жену в гостиную, оглянулся на мать. Та сидела на кровати все так же спокойно, тасуя карты Таро и глядя на уходящих. На взгляд сына лишь вскинула брови, и он беззвучно прошептал «Спасибо». Губы Ангелики Федоровны лишь чуток вздрогнули. Когда закрылась дверь, она усмехнулась. Удалось вернуть жизнь старшего сына в обычную колею. Дуреха поверила наспех придуманной истории на основе парочки фактов, 3 дня назад увиденных Ангеликой Федоровной в далеком прошлом Адриана Николаевича. Нонна Михайловна успокоилась и больше не будет мешать ни мужу, ни близнецам. А вот все остальное требует доработки. Надо расспросить близнецов, что было в том коридоре, который магией некромантки Валерии закрыт для Картера. Стук в дверь заставил поднять глаза. На пороге появился Игорь, выглядевший очень свежим с морозца и даже слегка счастливым. Он смущенно сказал, «Я не опоздал?» «Нет, что ты, Игорь», — ласково отозвалась хозяйка дома, — «можешь приступать к своим обязанностям. Ты сумел вычистить дорожку к первому корпусу?» «Нет, сам я не успевал, но на улицу вышли близнецы. Они обещали закончить начатое. Им понравилась эта работа», — удивилась Ангелика Федоровна. «На улице сейчас хорошо», — чуть ли не мечтательно объяснил Игорь, уже вынувший из шкафа кофейник и пачку с кофе. «Тяжеловато, конечно, но пробивать в снегу дорожку не то чтобы приятно, замечательно». Вместо зарядки, уже чуть виновато добавил он. Но Алик и Алика обещали не опаздывать к кофе. «Где сейчас Валерия?» «Когда я шел к кладовую положить лопату на место, она шла мне навстречу», спросила о близнецах. «Девушка забрала мою лопату и побежала, насколько я понял, близнецам на помощь». «Хорошая девочка», одобрительно сказала Ангелика Федоровна. Игорь не ответил. Он ставил кофейник на спиртовку, которая стояла на столешнице старинного буфета. Хозяйка дома следила за ним, одновременно не видя, что он делает. Погрузилась в думы так глубоко, что нечаянно разок вслух сказала. «Попал же ты, Марис Дорофеич, прямо как курвощип». «Что?» — спросил не расслышавший ее слов домоправитель. «Ничего, Игорь», — ласково ответила Ангелика Федоровна. «Ничего особенного. Старуха я уже». Порой хочется вслух сказать что-то, чтобы себя услышать, и улыбнулась, услышав бормотание. «Да старухи вам еще жить и жить, хороший мальчик, всегда утешит», а потом ввалилась, почудилась, целая толпа молодежи, жаждущей кофе, почудилась, от того, что они не стали ждать ответа после короткого своего стука в дверь, а вошли сразу говорливой и веселой толпой, при виде которой оживился Игорь, все румяные и энергичные, и, усталая после разговора с Нонной, хозяйка дома сама засияла улыбкой в ответ приветствием с добрым утром. «Как поработали?» С удовольствием созерцая оживленные глаза молодежи, спросила она. «Ой, так здорово было, как бы потом руки не заболели», — первой откликнулась Алика. «Представляете, там снегу намело на 4 ступеньки вверх. Здесь-то Игорь успел снять снег, а там что творилось? А еще видели, пушок в снегу валялся», — сообщил взбудораженный Алик. Валерия поправила его. «Он не валялся, а кувыркался. А в чем разница? Когда кувыркается, это к перемене погоды. Хочешь сказать, опять потеплеет?» «Конечно. А еще мы хотим дорожки в саду почистить, хотя бы 2-3, вмешалась в их диалог Алика. «Тут такой красивый сад, так хочется погулять среди деревьев. Лучше на лыжах», — авторитетно хмыкнул Алик. «Да ну, тебе бы только погонять по лыжне». Ангелика Федоровна радостно смотрела на молодежь, проникаясь ее силой, пока что незаметной для них, для всех, и наполнялась уверенностью, что семейное гнездо она все же успеет спасти. Глава 20. Завтрак в гостиной второго этажа прошел, что называется, в доброжелательной обстановке. Предупрежденные Ангеликой Федоровной о разговоре с Нонной Михайловной, близнецы только в начале общей трапезы боязливо поглядывали на женщину, опасаясь таки скандала. Но та сидела за столом, даже не глядя в их сторону, лишь раз бросила на них тоже довольно растерянный взгляд, а затем поспешно пододвинула свой стул ближе к мужу, к Адриану Николаевичу, который в этот момент беседовал с братом, Владиславушкой, и движения жены не заметил. Переглянувшись, Алик и Алика выдохнули и больше не обращали на Нонну Михайловну внимания. После завтрака Алика позвали на урок в комнату Ангелики Федоровны, а Валерия решила посидеть в комнате Лизоньки, которая все еще болела. Игорь подошел к Альке. «Нам тоже пора на урок». Алька взбунтовалась. «И куда?» — скептически спросила она его. «В вашей комнате, как всегда. Или вы хотите в библиотеку Ангелики Федоровны? Слушай, Игорь, давай на «ты», а то я все время путаюсь. То мы на «вы», то нет». «Это первое», — заявила она. «Второе. Тропинку к своему дому ты расчистил. А давай там проведем урок, заодно покажешь свои рисунки». Помедлив, домоправитель вежливо ответил: «К сожалению, там, в доме, для вас сейчас будет очень холодно». Пока она быстро думала, какой еще довод привести, чтобы он впустил ее в дом, да не то чтобы в дом, в мастерскую художника, она внезапно и отчетливо, до последних ощущений вспомнила, как лежала на его руках, когда он вынес ее из страшного коридора, а сейчас он стоял перед ней такой непреклонный, как огнедышащий дракон, стерегущий от непрошенных гостей свою пещеру с сокровищами. Алька посмотрела на него и спокойно подумала, чувствуя себя зловредной пацанкой: «Так, да мне никакой магии, Леля, не надо, чтобы ты со мной нормально общался». И быстро-быстро захлопала ресницами, да еще губы облизала, будто от подступающего плача удерживаясь, а потом кое-что добавила. Те же губы распустила в стороны и тоненьким голосом проговорила: «Ладно, как скажете». Ух, как он забеспокоился, даже шагнул к ней, даже руки поднимать начал, наверняка на плечи ей положить, чтобы успокоить ее, им обиженную, такую хорошую девочку. Но взял себя в руки, отступил снова на шаг и торопливо сказал: «Да-да, посидим в библиотеке». Только выговорил, и замер, глядя на входную дверь в спальню Ангелики Федоровны, внутри которой находилась крохотная комнатушка с книгами, та самая домашняя библиотека. Из гостиной пока в нее не попасть, но, чтобы попасть из комнаты хозяйки, надо пройти мимо Ангелики Федоровны и Алика, у которых сейчас вовсю идет очередной урок, пройти Игорю, с ученицей, обычно оживленное личико которой сейчас вытянулось от непролитых слез, застыло не только обиженным, но и несчастным. Игорь вдруг обхватил левую кисть правой рукой. Послышалось едва слышное позвеневание. Удивленная Алька присмотрелась из-под тишка и чуть не фыркнула. Вот оно что, Игорь свои обереги проверяет, не окрутила ли она его магически, и откуда у нее что взялось. Раньше она таких выкрутасов не то что не придумывала, добиваясь своего. Семена, например, она не пыталась завоевать, и задумалась, огорошенная, Я, что, завоевываю Игоря? Не хочу. Пусть он меня завоюет. И тут же прикусила губу. А ведь ой, как ей нравится вытанцовывать вокруг Игоря, напропалую кокетничать с ним, излиться втихаря. Она же видела в самом начале их взаимоотношений, что нравится ему. Чего ж он сейчас-то от нее шарахается? Игорь стоял перед ней, растерянный настолько, что и невооруженным взглядом видно. Но почему? Дошло. Он же знает о магии Леля. Алька аж плечи опустила. Эта чертова магия теперь как заборчик между ними. Не проедешь, не пройдешь. И что теперь делать? Игорь нравится ей. И она твердо знала, что и ему она по душе. Поговорить бы с глазу на глаз. «Идемте в мою комнату», уже хмуро сказала она, стараясь уже не расплакаться от отчаяния. «Нам надо поговорить, а потом вы будете учить меня», и добавила саркастически, насколько сумела в своей обиде и на него, и на обстоятельства. «Бросаться на вас не собираюсь, не бойтесь». Странно, она здорово боялась, что он немедленно сбежит, но Игорь послушно последовал за нею в ее комнату. Но что интереснее всего, он сел не за стол, как было пару раз, когда проводил здесь урок, а в небольшое кресло, рядом с кроватью, что Алька посчитала за хороший знак. Она тоже решительно уселась на кровать, которая мягко крякнула, и начала. «Вам известно, что дом бабули Ангелики Федоровны помогает своим?» «Известно», — подтвердил он. «Я была расстроена в тот день, когда бабуля нас нашла. Вы не верите, что дом не сумел рассеять мое, скажем так, огорчение?» «Ну», — он замялся, старательно отводя свой взгляд от нее. Алька совсем помрачнела. «Ну, не знает она, как говорить о таких вещах. У нас в семье все женщины одинокие», — медленно сказала она. «Бабуля Инга одна, мама тоже. Да, мы с вами знакомы всего 3 дня. Да, я тоже чувствую порой, что из меня рвется магия Леля, но она в зачаточном состоянии. А я, когда вас впервые увидела, вы мне так понравились. Я раньше не знала про магию Леля, но и сейчас не хочу магически действовать на вас, потому что это нечестно. Но и вам нечестно отказывать мне хотя бы в дружбе». Она выкрикнула последние слова и позорно разревелась, докатилась. Пытается объяснить свои чувства мужчине, который ее старше и должен бы сам обо всем догадаться, и который, в общем-то, по обмолвкам бабули, и сам сильный маг. Ну почему Игорь ей так понравился? И на волне глубоко ощущаемого личного несчастья она встала и заявила, как последняя мелкая девчонка: «Не буду с вами заниматься», и убежала из комнаты, оставив в ней оторопевшего учителя по магии. Пряталась от него в той кладовой, где лежали его лыжи и лопаты. Прихватила из гостиной настольные часы на тяжелой мраморной подставке, чтобы следить за временем и горестно размышлять о своем незавидном положении. Хотела быть твердой, и бац, повела себя, как малолетка. Хотела добиться своего, не сумела даже объяснить ему, что ее чувства серьезны. А когда немного успокоилась, вздохнула. А если он из таких мужчин, что ему-то 3 дней мало, чтобы что-то почувствовать к ней? Если дело все только в том, что ему нужно побольше времени, чтобы узнать ее и влюбиться. Она-то его разглядела хорошо, в его повседневных заботах и в отношении к другим жильцам не самого благополучного дома. А он ведь ее, Альку, почти и не знает. Ну, спас ее из коридора. Так он и Лизоньку тоже спасал. «Значит, он меня пока не разглядел», прошептала она и тут же рассердилась на себя. Ушла с урока, не дала ему поближе с собой познакомиться. А надо было потихоньку, не спеша, оказывается. Ну, если до него не сразу доходит. Успокоилась так, что начала размышлять обо всем подряд. А там и время подбежало к концу Аликова занятия. Алька встала, взяла настольные часы и поплелась на 2-й этаж, к бабуле. Чуть не грохнула часами, ставя их на стол, мимо которого шла, и страшно боялась встретиться с Игорем. Разминулась с братом, который вышел из спальни бабули такой сосредоточенный, что, кажется, не заметил, что навстречу шла сестра. В спальне было как-то так спокойно, что на ум пришло слово «умиротворенно». Прошагав пару шагов, Алька свернула к легкому креслу. Наверное, брат по привычке поставил его на место, чуть дальше от кровати, на которой привычно в подушках лежала бабуля, задумчиво глядя на разложенные карты Таро. Алька поставила кресло перед бабулей и заявила без предисловий: «С Игорем больше заниматься не буду». «Почему?» — мирно поинтересовалась бабуля. «Он мне нравится, а я ему, нет». «И что, ты нерациональна? Надо учиться у всех, кто может тебе что-то дать. А если учитель такой, что ну, это, неприязнен ко мне?» «Игорь испытывает неприязнь к тебе?» — удивилась бабуля. «С чего бы это? А мне казалось, Он тебе очень симпатизирует. Мне тоже казалось, буркнула она и глубоко вздохнула. Бабуля, а этот дом правда успокаивает? Если ты имеешь в виду своих, да. Алька внимательно посмотрела на бабулю, которая слегка улыбалась ей. Показалось, ее той самой ребячливой горячности. Ты так странно сказала, медленно проговорила девушка. Значит, у Игоря тоже? Ну, ты поняла меня. Тоже, спокойно подтвердила бабуля. Но на него дом, увы, не действует. И он мне из-за этого не доверяет, закончила ее мысль Алька. А потом поморщилась и с досадой бросила. А тут еще эта магия Леля. Бабуля, глупость скажу, но как мне убедить Игоря, что я не хочу на него влиять? Не бывает одинаковых историй любви и привязанности, милая девочка. Для чего-то нужно время. Я тоже думала об этом, но все равно обидно. Давай заниматься, бабуля. И лишь в конце урока Ангелика Федоровна осторожно спросила. И как, Алика, будешь учиться у Игоря? Буду, решительно ответила правнучка. А там посмотрим. Умно, одобрила бабуля. И Алька побежала из ее комнаты помогать на кухне готовить обед, а по дороге разрабатывая стратегию охмурения упрямого объекта. А Ангелика Федоровна лежала на кровати, машинально подтягивая на себя одеяло, чтобы не мерзнуть. Угля для домашнего отопления хватало, зато не хватало сил, которые приходилось тратить на непредвиденные действия. Оттого и холодно. Она не жалела, что напрямую сказала внучке о настроении домоправителя. Если Алик, насколько она близнецов поняла, выглядит в поступках и суждениях взрослым, несмотря на некоторые детсковатые странности в поведении, то Алика казалась слишком чувствительной. Ангелика Федоровна надеялась, что семейное гнездо полностью вытравит из девушки остаточные воспоминания о кавалере, который не оправдал ее ожиданий. Но у Алики события прошлого, превратившиеся в воспоминания, обрели несколько странную эмоциональную форму. То есть ей хотелось, чтобы место того кавалера быстренько занял Игорь. Как маг, Ангелика Федоровна понимала внучку. Опустевшее место рядом порой неожиданно действовало на человека, а уж на неустойчивого мага, тем более. И Алика старалась немедленно заполнить его. А Игорь, лучший кандидат на заполнение, грубо говоря. Другое дело, что и домоправитель неровно дышал к девочке, но старался сдерживаться. И не только потому, что являлся служащим при Ангелике Федоровне и ее родственниках. У него своя история, как и объяснила она Алике. И эта история довольно распространенная. Почти как та, что сейчас разворачивалась между Аликой и Игорем. Просто внучка честнее. Когда-то, несколько лет назад, Игорь был популярным репетитором по магии. Его ученики всегда быстро и качественно усваивали материал. И все бы хорошо. У него не семьи. Был единственным сыном престарелых родителей и в юности распрощался с ними навсегда. Не привязанностей. Свободный талантливый маг-репетитор, которому со временем должны были предложить должность преподавателя по магии в государственном университете. Но однажды Игорь напоролся на капризную девицу в качестве абитуриентки. Это был единственный и фатальный случай в его практике репетитора. Нет, девица не обладала магией Леля, но с чего-то решила, что симпатичный репетитор в обязательном порядке должен влюбиться в нее. Не влюбился, а девица устроила скандал, обвинив молодого человека в удачном покушении на ее честь, которой, как подозревала Ангелика Федоровна, у той давно и в помине не было. Ангелика Федоровна после смерти мужа еще некоторое время выезжала в элитный клуб для магов, могущих себе позволить затратное времяпрепровождение в нем. Там и услышала эту историю. Обычные маги настаивали, что событие было, и радовались, что не успели пригласить данного репетитора к своим детям. Прорицатели сомневались. Но кто будет слушать гадальщиков в таком деле? А потом кто-то из магов бросил. Пусть спасибо скажет, что на него в суд не стали подавать. А Ангелика Федоровна за этими словами и пересказанной историей о насилии услышала историю о нищете и прозябании человека, который лишился единственного заработка и будущего. Она тоже погадала на репетитора. Вышло так, что поверила. Приехала в однокомнатную квартирку и заставила отчаявшегося молодого человека поговорить о происшествии. Поверила на все 100 и увезла к себе. Ей нужен был человек, который бы на нее чуть не молился. А вскоре молиться на Игоря могла бы и она. Ей достался достойный во всех смыслах человек, который не гнушался никакой работы. Год спустя он продал свою квартирку и полностью переселился в пристрой при особняке, где мог заниматься своим хобби – написанием картин. Деньги его почти не интересовали. В дела особняка окунулся с головой. Но Ангелика Федоровна, следившая за его настроением, потребовала, чтобы он пробовал таки себя в иной ипостаси, едва ли не коммерческого художника. Когда Игорь осмелился ей возразить, хозяйка дома объяснила: «Я не вечная, мне уже под сотню лет. Ты должен понимать практически, что вскоре снова можешь оказаться на грани нищеты». О том, что в завещании она ему собирается кое-что оставить, промолчала. Потом узнает. Но картины теперь время от времени он отвозил в картинную галерею. Ни одной назад не привез, насколько знала Ангелика Федоровна. Хотя знала и то, что продает он их за такие гроши, чтобы только на новые холсты и на краски хватило. Но и того было достаточно для обеспечения его будущего, чтобы Игорь помнил. У него есть еще один источник для жизни. Да, внучке она не стала рассказывать о страшном ударе в жизни Игоря. Но, несколько наведя туману, понадеялась. Алика эмоционально, это есть. Но тем не менее, внучка умненькая и должна понять, что у каждого свои скелеты в шкафу. А еще, Ангелика Федоровна усмехнулась. Алика не знает главного. Для ее прабабушки тоже весьма важно, да нет, весьма выгодно, чтобы между внучкой и молодым человеком завязалось хотя бы слабенькое чувство. Росток его есть, и постепенно разовьется в нечто большее. Плохо то, что Ангелике Федоровне тоже не терпелось, чтобы это чувство быстро окрепло. Поэтому она несколько туманно и подсказала девушке, что в личной жизни домоправителя тоже была, официальным языком говоря, эмоциональная травма. Вздохнув, Ангелика Федоровна криво усмехнулась. Сколько надо держать в слабых руках нитей, ведущих к нужной развязке, и следить за всеми ими, чтобы вовремя дергать то за одну, то за другую. Можно ли считать самообманом, когда решила сделать одно, а по дороге засомневалась и побежала делать другое? Так размышляла Алька, которая, выйдя из спальни Ангелики Федоровны, остановилась, едва только ступив шаг по направлению к здешней кухне. Слушая приглушенные расстоянием голоса и узнавая в одном из них гудение Игорева голоса, рассеянно глядя на обеденный стол, на котором уже кто-то поставил прибор и корзинки с выпечкой вместо хлеба, кто-то из дам реализовал невысказанное всем желание Альки помощь с выпечкой. Она вдруг поняла, что в подготовке обеда оказалось лишней, зато не лишней будет в другом месте. И, сформулировав эту мысль, девушка прикинула: до того часа, как все соберутся за столом, свободного времени осталось с полчаса, это и настольные часы подтвердили. Кухня окнами не выходит на крыльца второго корпуса. В совокупности все эти условия. Она хмыкнула и помчалась, пока ее не увидели, к лестницам. Игорь вряд ли сейчас, в это довольно суетливое время, вернется в свой пристрой. Хватая с вешалки куртку и шапку, сбрасывая тапки и всовывая ноги в ботинки, Алька чуть не свалилась и расхохоталась. Ну и ну, ей бы умение делать все сразу от всех прославленных исторических деятелей сейчас не помешало. На волне хулиганского вдохновения она выскочила за дверь на крыльцо и, зорко оглядевшись, опрометью бросилась по расчищенной дорожке к пристрою, который сиротливо ежился под снежной шапкой на едва покатой крыше. Справедливо полагая, что здешняя входная дверь вряд ли заперта, Алька смело потянула за дверную ручку. Ожидания оправдались, и, страшно боясь, как бы ее не заметили, девушка заскочила в дом и рывком закрыла за собой дверь. Узкая и махонькая прихожая здесь существовала только для того, чтобы оставить на вбитых в стену гвоздях уличную одежду и поставить на небольшую полочку обувь. Переобуваться Алька не решилась. Если помещение, как сказал Игорь, нетопленное, смысла нет переобуваться, хотя здесь и стояла парочка скромных тапок, явно мужских. Затаив дыхание, она потянула на себя дверь в помещение. Здесь было не слишком холодно, как она предполагала. Видимо, остатки тепла сохранились. Постояв у порога и поглядывавшись, Алька вздохнула. Желание втихомолку увидеть картины Игоря пропало напрочь. Нет, несколько штук она заметила и решила, что они интересные, хотя все из них являлись пейзажами, на которых, как поняла девушка, были изображены уголки здешнего сада. Другое привлекло ее внимание. Нет, она мимоходом подумала, что жилище одинокого мужчины может быть бесприютным, но увидеть обстановку в таком состоянии даже она не ожидала. Ухмыльнувшись, она снова огляделась. Веник нашла, как и ожидалось, возле двери, сунутым в страшненькое ведерко. Примерилась к площади помещения, которое намеревалась слегка прибрать, и принялась за работу. Пока махала веником, хихикая про себя над его печальной худосочностью, сплошные голые прутья, решила, что приходит сюда не в последний раз. Если решила убраться здесь, то будет это делать тщательно и часто, пока не приведет к желанному результату. Вообще, ей нравилась эта идея, приходить в дом, пока его хозяин бегает где-то там, и убираться в нем. А еще интересно, сколько она здесь пробудет. Если будет время, можно навязать Игорю салфетки. Алька уже смеялась в голос. Придет хозяин и глаза округлит на необычный интерьер. Спохватилась, что опаздывает к обеду, и на бегу забросила веник в ведерко, из которого надеялась позже выбросить набранный там мусор. Пока бежала по тропинке, почудилась, что за ней кто-то гонится. Изумленная, оглянулась и чуть не упала от смеха в сугроб. Пушок, важно насупившись и прижав к большой башке уши, и впрямь летел по ее следам. Завидя, что она остановилась, подбежал к ней и встал на задние лапы, задирая кверху передние. Что делать? Пришлось поднять котищу и бежать к дому уже вместе с ним. Зато появилась отмазка, почему ее не было на подготовке обеда. Искала кота, дело важное. В прихожей второго корпуса чуть не врезалась на скорости в Игоря же. «Ой, осторожно!» — вскрикнула она, отшатываясь от него. «Пушок!» — удивился домоправитель, заприметив кота. «Он самый!» — отозвалась Алька. «Все забыли опять про него, а он, наверное, голодный. Куда его тащить, чтобы накормить?» «На кухню!» — пожал плечами Игорь. «Кажется, он собирался выйти, но за Алькой пошел незамедлительно, вроде как показать, где стоит пушкова мисочка с кормом». На первой же лестнице он смущенно спросил: «Алика, вы не обиделись на меня?» «Ну, тут такая ситуация», — строго сказала девушка, и домоправитель нахмурился. И тогда она шаловливо улыбнулась. «Буду на тебя обижаться, если ты будешь обращаться ко мне на «вы».» Он тоже усмехнулся, с видимым ей облегчением, и кивнул. «Хорошо, будем на «ты». Тогда не обиделась». «Ты на обеде будешь?» «Конечно. Я только хотел сбегать за углем, отопление надо бы перевести только на этот корпус дома, а заодно добавить топливо». Поскольку он бежал рядом, Алька не постеснялась предложить: «А давай, после обеда сбегаем вместе, вдвоем-то больше принесем. Да и мне любопытно посмотреть, как тут с отоплением». «Не понял, это как, посмотреть?» Они пробежали мимо усевшихся за обед, покивав им. «Скоро и мы к вам присоединимся». «Ну, я ни разу не видела, как топятся такие батареи, как здесь», — объяснила Алька, опуская кота перед миской, указанной Игорем. «Но слышала, что в частных домах это почти как печка». «Ну», — медленно сказал Игорь, явно что-то продумывая про себя. «Ладно, покажу, если так хочется. Тогда сейчас мыть руки и за стол», — скомандовала Алька, стараясь не показать радости. «Ага, вон как с ним можно. Бегать за домоправителем и интересоваться его делами. Ничего, привыкнет к ее присутствию, посмотрим, как он запоет, если однажды она откажется сопровождать его». Повеселев, Алька первой заняла очередь к рукомойнику, а Игорь стоял рядом и, словно современный рыцарь, держал наготове для нее полотенце. Потом, глядя, как он торопливо моет руки, она решила: «Надо попросить его написать меня, но чтобы он не продавал такую картину, и тогда я всегда буду с ним рядом». «А вдруг откажет?» – засомневалась она, и вскинула голову. «Попробует только. Идем», – напомнила она Игорю поспешить, забирая у него полотенце. «Там уже нас заждались». Глава 21. Посуду помыть Альке не удалось. На кухне суетились Нонна Михайловна и Аделаида Степановна, и с Игорем сбегать куда-то там за углем тоже. К нему прицепился Алик, который заявил, что в таких делах девочкам делать нечего. Алька подумала, что в следующий раз она устроит брату что-то подобное с Валерией, но спустя время решила, что проказа с Валерией брату будет нечестной. Он ведь не знал, что она намеревалась бегать по хозяйству везде с Игорем. А потом и вовсе успокоилась, а потом и вовсе обрадовалась, уловив взгляд Игоря на Алика, взгляд сожаления. Минут пять Алька помогала носить посуду со стола на кухню, на пару с Валерией. Ждать Игоря и Алика уже не стало. Мало ли там какие у них мужские дела. Старшие-то мужчины от обеденного стола тут же пересели за покерный столик. Девушка слушала их беседу, которая, вкратце, выливалась в один вопрос: «И как это мы раньше не вспомнили?» И улыбалась, пока протирала со стола, а потом сушила рабочую клеенку, положенную на скатерть, вышитую вручную да с роскошными кистями, заметила, что из спальни Ангелики Федоровны вышел Игорь и направился к двери на лестнице. Хм, когда это он прошел гостиную так, что Алька его не заметила? По пути взглянул на нее. Алька улыбнулась в ответ и сразу отвернулась. «Буду сдержанной, чтобы не пугался». Оглядев обеденный стол и гостиную, Алька убедилась, что больше усилия ее рук не потребуется. «Интересно, «А где Алик, если Валерия здесь?» Фыркнула себе под нос, даже не заметила, как объединила брата и его Белоснежку, задумчиво уставилась на дверь к лестницам. Раньше она побаивалась Валерии, а сегодня спокойно думает о парочке. Неинтересно, неинтересно думать об Алике и его Белоснежке. Они там и без нее в своем разберутся. Интереснее думать об Игоре. Куда он ушел? Заметил ли он, что в его жилище чуть-чуть похозяйничали? Вообще-то, дом не его, если быть реалистом. Но, вспоминая внутренние помещения пристроя, Алька машинально покачала головой. Железная кровать с небрежно наброшенным на нее постельным бельем, сиротливо стоявшие окна, стол с исчерканной чем-то столешницей и ободранными ножками, два стула, один задвинут в угол комнаты, чтобы не свалился, одна ножка короче другой, зато на нем стопки одежды, другой стул требует к себе не меньше внимания, потому как, переставляя его в сторону, чтобы хорошенько подмести под ним, девушка охнула от неожиданности, сиденье слетело, и наврал ей Игорь, что в пристрое холодно, потому что его там не было все это время метели. Насколько сообразила Алика, он там вообще в морозы не оставался, ночевал в особняке, например, в кладовой, на лавке, на одной из огромных полок. Нет, о картинах он беспокоился, потому что видела Алька что-то вроде буржуйки, которые запомнила из исторических фильмов. Так что температура на улице и в пристрое все-таки слегка различалась. Она медленно зашагала из гостиной второго этажа. Захотелось посидеть в своей комнате и подумать обо всем, что связано с Игорем и мной, поправила она себя, застыв на площадке между лестницами и глядя в окно. Погода не менялась, бело-серые снеговые волны неподвижно мчались к своей, неизвестной людям цели. Съежившиеся под толстыми шапками снега, деревья спали. Сначала бездумно смотревшая на зимний пейзаж за окном, Алька захлопала глазами, поймав себя на мысли, что хочет вернуться в дом Игоря, но не для того, чтобы хозяйствовать в нем. Нет, вдруг страстно захотелось постоять перед его картинами, перед теми, по которым час назад скользнула скучающим взглядом. Но сейчас так потянуло очутиться среди стен, увешанных пейзажами, с которых ее робко окликало лето в зелени разных оттенков. Она стряхнула с себя оцепенение и деловито подумала, надо снова улучшить момент, когда его займет каким-нибудь делом, избегать к нему, посидеть среди его лета. Ободрившись благодаря новой затее, с которой жизнь гораздо интереснее, Алька помчалась по последней лестнице на третий этаж. С разбегу открыв дверь, она чуть не упала на пороге от неожиданности. Брат даже не удосужился сесть в легкое кресло, которое ему обычно нравилось. Он сидел на ее кровати и задумчиво покачивался на ней, благо пружинное. На резкое появление сестры только поднял глаза. «Ты почему сидишь на моей кровати?» – возмутилась Алька, быстро подходя к нему, и засопела от негодования. Он отбил ее подушку до плоской лепешки и разложил на ней карты Таро. «Потому что твоя кровать застелена, а моя лежит в твоем шкафу», – буркнул Алик. Ответить он ответил, но не то, что хотела бы Алька от него услышать. Она постояла перед ним, а потом села слева, чтобы не трогать, не смешивать расклад Таро. Таким тяжко задумавшимся она брата давно не видела. Велела: «Рассказывай, чё узнал?» «Много чего», – неохотно ответил Алик. «Даже не знаю, с чего начать. Хотя, помнишь, бабуля Ангелика проговорилась, что у нас с тобой не сила, а силища. А мы до сих пор этого даже не замечали. Да, думали, малёха, но сила есть. Знаешь, в чём дело? Не поверишь, на макфак берут тех, кто сумел сделать экзаменационные задания. А они, эти задания, как раз и раскрывают весь магический потенциал. То есть пока мы с тобой ныкались, тыкались да старались хоть чему-то научиться соразмерно нашим силенкам, сила эта дремала в нас». Но, прервала его обеспокоенная Алька, брат поднял руку, призывая к молчанию. «Поступившие дают магическую клятву никому не рассказывать об экзаменационных заданиях. Репетиторы нужны, чтобы выполнять с будущими студентами аналоги экзаменационных заданий, которые не раскрывают магический потенциал, а еще затем, чтобы держать потом своего подопечного под контролем. Ну, в смысле, чтобы студент не устроил чего-нибудь ну магического. А бабуля Ангелика сделала так, что освободила, или как это по-другому называется, наши силы, из-за дома. Из-за дома, понятно, а ей из-за нашего высвобождения ничего не будет?» Со страхом спросила Алька. «Я спросил. Она сказала, что возраст у нее такой, что если бы тамошние маги хотели ее как-то наказать, то ее возраст не позволил бы им что-то сделать с нею. Так, значит, ее сыновья, возможно, тоже сильные?» – медленно проговорила девушка. «Нет, они ближе к слабым середнячкам». Она пыталась их раскрыть, используя какие-то старинные заклятия, которые использовала с успехом на нас. Но, увы, и что из этого? Я же вижу, ты опять целое предисловие устроил. Помнишь Ваську Прохорова? Я тебе про него рассказывал. Брат остановился и на полном серьезе стал ждать ответа от сестры. Ошеломленная резким переходом от магических тайн к какому-то Ваське, Алька чуть не завизжала на него, истошно, но собралась с силами, и только задышала так тяжело, словно только что мчалась изо всех сил, и вот свалилась на кровать. Дождавшись, пока первый порыв убить брата пройдет, она врезала ему в плечо. «Ты чего?» – отшатнулся от нее Алик. «Больно же, скажи спасибо, что не ногами затоптала», – злобно ответила девушка. «Говори быстро, что хочешь сказать. Синяк же будет», – уже проворчал брат, пытаясь сдвинуть с плеча рубаху и высмотреть будущий синяк. «Ладно, только не психуй. Я собираюсь своей магией Леля Ваську обогатить, чтобы к нему клиенты, особенно клиентки, в огромном количестве приезжали и чтобы он мне за это доплачивал. И тогда, Алик, а ты не заболел?» – озабоченно спросила Алька и потрогала ему лоб, не мокрый и не горячий, как бывало, когда брат простужался. «Ну и пусть», – обиделся брат, – «не хочешь знать, чего ради все это задумал, и не буду рассказывать больше. Так у тебя это еще только предисловие?» – ахнула Алька. «Договаривай давай, а то ты и в самом деле меня с ума сведешь своими подходами к главному». Алик внимательно посмотрел на нее и не спеша сказал: «Если будешь смеяться, я тебе больше никогда ничего. Говори, я хочу жениться на Валерии». Алька с удивлением посмотрела на брата и решила выждать, что он еще скажет, а он молчал, глядел в пол, снова слегка покачиваясь на кровати. Она только начала вскипать в раздражении, но вовремя пнула, мысленно, конечно же, саму себя. Во-первых, она сама велела говорить только о самом главном. Во-вторых, вот тут она задумалась. Близнецы они, в конце концов, или нет? Дальше она должна понять брата и без его следующих объяснений, как связаны его желание жениться и работа на того же Ваську. А просто, куда он приведет Валерию после свадьбы? В бабулину двухкомнатную квартирку? Вряд ли. Значит, заработанные деньги пойдут сначала на съемное жилье, а потом он будет копить на свое собственное. Пока что сам, Валерия-то еще учится, но работа на Ваську, да еще таким образом. И поняла, что страшно завидует Алику, у него впереди что-то есть, что он начинает планировать, есть цель. А она, Алька, почему-то мысль о том, что придется расстаться с Игорем, вызвала желание передернуть плечами, как от мороза, пронизавшего все ее тело. Вывод ясен, только у нее все неопределенно. «И что ты от меня хочешь?» – медленно спросила она. «С чего ты решила, что я чего-то от тебя хочу?» «Не оборачиваясь», – спросил Алик. «Ты пришел в мою комнату, сел на мою кровать. Ну, Алька, мы привыкли всегда быть вместе. Ты не обидишься, что я теперь?» «Поняла». «Нет, не обиделась». «А почему такая?» – он затруднился высказаться. Она вздохнула. «Я завидую твоему счастью. Вот и все. Плевать на все, что ты придумал для себя. Главным всегда останется твое счастье. Но ведь у тебя тоже вроде что-то завязалось с этим Игорем. Не судьба», — саркастически сказала Алька. «С ним получится ничего». «Почему ты так думаешь?» — нахмурился брат. «Он тебя обидел? Если что, говори сразу, я с ним по-мужски поговорю». Повернувшись к нему, она обнаружила, что он больше не сидит, упершись взглядом в пол, а смотрит прямо в глаза. «Смысла нет говорить с ним. Почему, Алька? Теперь ты меня мучишь ожиданием, когда скажешь все прямо». Она оживилась, тоже посмотрела ему в вопрошающие глаза и кивнула. «Так, да, Алик, а ты сумеешь быть терпеливым, если я тоже, как ты, подведу тебя не сразу к тому, что хочешь узнать? Сумеешь не спрашивать, а увидеть кое-что, всего лишь увидеть, и понять, почему я сомневаюсь?» «Нет, не сомневаюсь, а знаю, что мы с Игорем никогда не будем даже дружить». «Придумала себе что-то?» — пробормотал встревоженный брат. «И когда ты мне хочешь это нечто показать?» «Да хоть сейчас», — встала она. «Узнать бы, где он сейчас?» «На втором этаже», — ответил он, не дожидаясь вопроса. «Тогда пойдем, покажу тебе». Они спустились в гостиную, где старшие мужчины играли в карты, а выведенная из комнаты прогуляться Лизонька сидела рядом с Аделаидой Степановной и смотрела, как та вяжет на спицах. Близнецы улыбнулись всем и уселись на диванчик. «Сейчас выйдет из кухни», — пообещал Алик. «Он недавно сказал, что должен провести проверку, что есть из продуктов, а в чем придется пока что ужаться. Они сидели недолго, негромко переговариваясь между собой. Вышла из спальни Ангелики Федоровны Валерия, улыбнулась им, но отошла к мужчинам, чтобы присесть к столику и проследить за их игрой. «Сейчас», — сказал Алик. «Сейчас выйдет», — уточнила Алька. «Тогда смотри, как только он выйдет из кухни, я встану и обернусь к нему, и улыбнусь». Домоправитель вышел, обвел испытующим взглядом гостиную. При виде Альки, которая и впрямь встала, едва он взглянул на близнецов, Игорь мгновенно схватился за свое запястье. Такая же мгновенная тревога на его лице не сразу сменилась облегчением. Он улыбнулся Альке, которая так к нему и не шагнула, и после стука в дверь успокоенно вошел в спальню хозяйки дома. «Вот теперь я не понял», — изумленно оценил Алик, — «что это было? Почему он цапнул себя за руку? У него на кисти обереги», — безучастно сказала Алька. «От магии Леля. Ты куда?» — спросил брат ошарашенный. Едва до него дошло, в чем дело с оберегами Игоря и магией Леля. «В свою комнату, реветь», — все так же равнодушно сказала Алька. Диванчик стоял неподалеку от двери на лестнице, так что она в несколько шагов добрела до них и, закрыв за собой дверь, принялась подниматься на свой этаж. Если сначала она испытывала эйфорию, придумав, как привязать к себе Игоря настоящим чувством и доказать ему, что не применяет магии Леля, то неожиданная проверка, демонстрация для брата, что происходит между ним и ею, здорово подкосила ее. Она ожидала, что брат обвинит ее во вранье, но Игорь так ярко показал, как опасливо реагирует даже всего лишь на ее улыбку, что она почувствовала, как будто ее заперли в каменной коробке. Впечатление было таким ярким, что ей даже дышать стало трудно. Последняя ступенька. Алька остановилась на месте. «И что?» — сумрачно спросила у себя. «Ты еще малышня. Как говорится, какие твои годы? Твое будущее не с Игорем. И не глупи. Могла бы сразу попросить Алика погадать на меня и узнать, что будет со мной и Игорем. Узнала бы заранее, и не психовала бы». И, сутулившись, пошла в гостиную и в свою комнату. Алик сидел на месте совсем немного. Ошарашенность проходила, и он начинал размышлять. Проследил, как Игорь вышел от бабули, немедленно взглянув на диванчик. Чуть поднял брови, заметив отсутствие Альки, дружески, как показалось уже подозрительно настроенному Алику, кивнул ему. Пара секунд, и зашагал к двери из гостиной. Алик немедленно рванул к нему. «Игорь, подожди!» Позвал негромко, а потому никто не обернулся в их сторону. Доброжелательно глядя на него, Игорь выждал, когда к нему приблизится. «Бабуля может меня принять?» Посмеиваясь, спросил Алик. «Конечно», снова кивнул Игорь и, убедившись, что ему больше ничего не надо, вышел из гостиной. Влезать в это дело или нет, Алик огляделся. Валерия уже в игре с мужчинами. К Лизоньке и Аделаиде Степановне присоединилась Нонна Михайловна. Он встал и спокойно прошел к спальне бабули, постучал. «Ангелика Федоровна, можно?» «Можно, заходи». Он привычно подтащил к кровати хозяйки дома легкое кресло. Бабуля благожелательно смотрела на все его действия. «Учиться? Или есть вопросы?» «Пришел-то я с вопросами», признался он. «Но не знаю, сначала думал озвучить, а теперь вроде как в чужую ситуацию влезаю. Поэтому, бабуля, как долго мы здесь сидеть будем? В доме? Что?» усмехнулась Ангелика Федоровна. «По городу соскучился?» «Нет», твердо сказал Алик. «Я соскучился по ясности. Хочу знать хотя бы кое-что. К большому моему сожалению, четко сказать, когда именно погода позволит вам покинуть мой дом, я не могу». Она ответила мягко, но настороженный Алик расслышал в ее голосе металлические интонации. Об Альке и ее положении говорить не стал. «Не буду мешать», — ровно сказал он и удалился. Другого слова, описывающего свой уход, не нашел. От покерного столика ему замахала Валерия, и, подумав, он присоединился к картежникам. Правда, игра его была вялой, а потому чуть позже он сослался на необходимость найти Альку и ушел. Стоял на площадке между лестницами и старался придумать хоть что-то. Оба маги, не только близнецы. Он чувствовал растерянность, которую испытывала сестра, и не знал, как с нею справиться. Ангелика Федоровна как-то раз объяснила им обоим, что, будучи магами, они ощущают эмоции друг друга еще тоньше, и рассказала, как заблокировать друг друга. Ну что, опробовали прием, пока рядом никого нет. Тогда им казалось это весело, блокировать друг друга. Они сидели, буквально ржали до слез, экспериментируя с заклинанием блока. Но заблокировать сестру сейчас, и он стоял, впервые чувствуя себя совершенно беспомощным, потому что не знал, как утешить, как минимум утешить, Альку. Наконец, придумал и решительно бросился на преодоление последней лестницы к третьему этажу. Тем более карты оставались в ее комнате, а потому есть предлог заглянуть к Альке. Есть возможность как будто спохватиться и заявить, что вот он, гадальщик, рядом, и устроить один из раскладов Таро для Альки, чтобы та успокоилась. Она-то читать карты не умеет, так что он ей любую чушь может впарить. Потянул руку к дверной ручке и пришел в себя. Алька-то, сестра-близнец, а он не хочет ее блокировать от себя, пока она в таком раздерганном состоянии. Она сразу почует фальшь. Осторожно распрямил пальцы, сжатые было вокруг дверной ручки, и отошел к одному из кресел в гостиной третьего этажа. Надо посидеть, подумать. И задумался так, что не услышал, как из своей комнаты вышла Алька. Только повернул голову взглянуть, когда она подошла к нему и села рядом, паинькой, сложив руки на коленях. Посидели так немного, а потом Алик обнял сестру за плечи и прислонил к себе. Смотреть в лицо ей не мог. Она и правда наревелась до темных мешков под глазами и распухших губ.